Ан-26 без эксцессов приземлился на ледовом аэродроме всего с двумя пассажирами на борту. В течение трехчасового полета Щеглов нетерпеливо елозил на одном месте, выказывая крайнюю нервозность. Несколько раз он вытаскивал из наплечной кобуры пистолет, проверял и прятал обратно, сердито поглядывая на своего напарника, который, напротив, казался преспокойным, как питон. Он был поглощен своим ноутбуком и как будто избегал смотреть в иллюминатор, за которым простиралась довольно однообразная картина. Едва самолет остановился на льдине, Щеглов сорвался с места и устремился к палаткам полярников. Видов, который должен был стать его проводником, едва за ним поспевал. Они вошли в большую надувную палатку, в которой находился основной инструментарий полярников и радиорубка радиста, в изумлении вытаращившегося на них, словно стал свидетелем второго пришествия. Старший опер набросился на него с места в карьер с энергией голодного хорька, соскучившегося по свежей крови. Во-первых, он потребовал рассказать ему все, что он знает о кураторе экспедиции в Фридмане и полярной станции СПН-5. Однако от радиста сложно было добиться маломальски вразумительного ответа. К тому времени подоспел и Маскевич, заняв свой пост доброго опера. Уважительно и благодушно осмотрел аппаратуру, стоявшую в палатке, и посмотрел на радиста так благонамеренно и дружелюбно, что у того начал понемногу развязываться язык. Между тем в палатке уже собралась большая толпа народу. Все четверо пилотов и кое-кто из местных, что, по-видимому, способствовало снятию первого налета напряженности, которую нагнал было суетливый старший опер. «Когда Фридман в последний раз выходил на связь?» — спросил Щеглов, буравя полярника колючим взглядом. «Он еще не выходил». «Хорошо. Они ведь шли на станцию, верно?» «Да, Царицын сказал, что у них были такие планы». «Что означает СПН-5?» «Полярная станция. Возможно, научная, экспериментальная или что-то вроде того, но точно не уверен». «Разве не все полярные станции строго научные?» — продолжал давить на него оперативник. «Все». «Значит, Н-5 означает что-то еще?» «Говорю же вам, что не имею понятия, гражданин следователь». Щеглов презрительно хмыкнул и перевел допрос в другое русло. «Значит, вы поддерживали связь со станцией?» «Да, постоянно». «Когда вы с ними общались в последний раз?» «Сутки назад. Было назначено точное время последнего сеанса, но почему-то они не вышли на связь. Я думал, что их рация просто вышла из строя. Иначе это не объяснить». «Сутки. А экспедиция Фридмана вышла к ним...» «Это было примерно 14 часов назад. Кстати, они должны были связаться со мной, как только достигнут станции». «Значит, они ее еще не достигли?» «Видимо, нет. Хотя с учетом скорости дрейфа и направления течения, по идее, были уже должны». «С чего вы взяли?» «Просто нам заранее была известна примерная скорость дрейфа льдины, на которой построена станция. Она была довольно высока, кажется, около 500 метров в час. При мне сам Фридман рассчитал время марш-броска. Они должны были достичь станции в довольно сжатые сроки, ведь льдина двигалась практически им навстречу». «Используете GPS?» — спросил Маскевич, греясь у воздушного радиатора. «Используем все, что можно», — улыбнулся радист. «Но, конечно, современная техника очень помогает». «Нам нужен вертолет с пилотом», — сказал Щеглов. «У вас он есть, так что подготовьте все по-быстрому. Кстати, сколько времени лететь до станции?» «Думаю, не больше получаса. Правда, начинает портиться погода. Я бы не советовал подниматься прямо сейчас». «Ерунда», — отмахнулся опер. «Ждать мы не можем. Нужно ковать железо, пока горячо. Насколько я берусь судить, если погода здесь всерьез испортится, то это будет надолго. А у меня каждая минута на счету». Щеглов бросил взгляд на Маскевича. «Схватим подонка и назад. Час туда-сюда на вертолете, три до Хатанги и домой». Опер повернулся к пилотам, осмотрев каждого придирчивым взглядом, будто старшина новобранцев в строю. «Вы все знаете, что мы летим брать опасного преступника. Конечно, за нас с Маскевичем я могу поручиться. Но субъект, за которым мы охотимся, может быть вооружен. Так что нам может очень пригодиться один здоровый, уверенный в себе человек. Пилотом вертолета я рисковать не могу, поэтому нам нужен доброволец. Никто не желает помочь правосудию?» Пилоты опасливо переглянулись. Никто не ожидал такого предложения со стороны опера. Неожиданно Макарченко сделал шаг вперед. В этот момент он подумал о Светлане и сенсорном мобильном, лежащем у него в кармане, который он был обязан вернуть ей при встрече. Теперь его радовало и одновременно пугало, что встреча может случиться много раньше, чем была запланирована. Но такова жизнь. В ней иногда случаются незапланированные вещи. Фридман и Царицын застали доктора Шахицкого в обществе Светы и Лены. Можно было подумать, что прийти в себя ему помогла больше компания молодых женщин, нежели первые необходимые меры по спасению от переохлаждения. Стараясь не подать и виду, что он чем-то всерьез обеспокоен, Герман спокойно попросил девиц на время оставить их одних, после чего плотно прикрыл за ними дверь и пристально посмотрел на своего коллегу. Царицын встал у противоположной двери, ведущей в столовую, скрестив руки на груди и воззрившись на полярного медика с не меньшим любопытством. «Я им ничего не сказал», — хмуро произнес Шахицкий, не дожидаясь вопроса профессора. «Решать тебе, посвящать их или нет. Но ситуация более чем опасна. Рассказывай, что тут случилось?» «Во-первых, надо принять меры безопасности. Закрыть все двери и заколотить окна изнутри. Это еще зачем?» На минуту Шахицкий умолк, закрыв лицо руками. В тишине комнаты было отчетливо слышно лишь его учащенное хриплое дыхание. Затем он сказал: «На данный момент все участники экспедиции Н-5 представляют опасность для здорового населения планеты. Каждый из них, попади он на большую Землю, может спровоцировать ужасную пандемию, возможно, самую опасную и смертоносную из всех. Наверное, это благо для всех нас, что мы оказались на ледяном островке посреди Ледовитого океана, и под нами несколько километров воды. В этом спасение человечества». «Что еще за чертовщина, доктор?» — воскликнул Царицын. «У вас часом крыша не поехала от переохлаждения?» Доктор криво улыбнулся ему в ответ. «Теперь меня интересуют подробности, Аркадий», — сказал Фридман. «Что ты знаешь о болезни, возможной болезни?» «Она вполне реальна, вызвана на редкость опасным патогенным агентом. Но это нечто совершенно новое из числа инфекций. Вирус? Нет, бактерия. Новая разновидность очень живучих и холодостойких одноклеточных. Я бы отнес ее к первой группе патогенности. Ты, наверное, знаешь, что в состоянии криптобиоза и анабиоза некоторые формы жизни способны выжить при температуре, близкой к абсолютному нулю. Здесь, в Арктике, даже намного теплее. Так что, мне кажется, мы уже давно должны были столкнуться с чем-то подобным. Скажу больше. Мы это искали. И нашли. Только не говори мне, что это единственная причина для полярных исследований». «Нет, конечно. Но поиск новых форм жизни никто не отменял». Фридман скептически покачал головой. Казалось, он хотел бросить медику в ответ что-то не совсем поощрительное, но передумал, вспомнив о присутствии Царицына, человека не то чтобы совсем постороннего, но далекого от науки. Вместо этого он коротко сказал: «Продолжай». «Несколько дней назад кто-то из наших подобрал на льду больного тюленя. Его принесли ко мне в лабораторию, зная о том, что мне всегда интересно исследовать болезни северных животных. Я поместил его в бокс, сделал вскрытие и обнаружил эту бактерию. Разумеется, я не стал делать безумных опытов на месте и сразу законсервировал ее в жидком азоте, чтобы затем передать на Большую Землю. Тогда непонятно...» — начал было Фридман, но Шахицкий быстро его прервал. «Все намного проще. Люди всегда совершали и будут совершать ошибки. Человек, который принес мне тюленя, первым подхватил инфекцию из-за собственной безалаберности. Незадолго до этого он повредил руку. Рана была еще свежей, и бактерия без труда попала в организм через кровь». «Отлично», — произнес Герман, хотя оптимизма в этом слове явно было мало. «Прошло всего несколько часов, когда с людьми начало происходить что-то необъяснимое и жуткое. Нас на станции было всего 10. Первый зараженный неожиданно скончался в ужасной горячке. Однако он успел заразить кого-то еще, и, должен сказать, после этого смертей больше не было». Глаза Фридмана удивленно округлились. «То есть?» «Ну, я, конечно, не уверен, но, может, статься, все инфицированные живы. Точно не знаю, с чем это связано, но все они сейчас вроде носителей. Знаю, что ты скажешь. Летальности нет как таковой, но болезнь опасна не этим. И где же они все? Они просто ушли. В одном из домов была кровь, напомнил Герману Царицын. Да, кровопролития хватило, ответил Шахицкий. Инфекция влияет на мозговую деятельность, и практически все зараженные вели себя крайне агрессивно. Вообще, по некоторым симптомам, болезнь смахивает на бешенство, если не брать во внимание, что мы имеем дело с бактерией, а не с вирусом. На некоторое время больные и здоровые разделились на два враждующих отряда. Все это происходило у меня на глазах. Я закрылся в лаборатории и наблюдал за этим безумством отсюда, изнутри. Разумеется, я не видел всего, но команда из трех человек под руководством начальника станции Киреева попыталась обезоружить больных. Возможно, кого-то серьезно ранили. Я слышал несколько выстрелов, после этого ненадолго наступило затишье. Еще через пару часов кто-то попытался ворваться ко мне в лабораторию. К счастью, они быстро отказались от этой попытки. Но зато отключили генератор, оставив меня без света и тепла. Они поджидали меня снаружи. Я это прекрасно понимал. Мне повезло, что в лаборатории есть еще и печка. И я сжег все, что мог, чтобы не замерзнуть. Потом они ушли в неизвестном направлении, заколотив мою дверь и окно. А еще через несколько часов пришли вы. Это все, что я знаю. Фридман помолчал с минуту, обдумывая все вышеизложенное, затем сказал. «Их поведение говорит о том, что поступают они, хоть и агрессивно, но довольно логично, так что это явно не бешенство». «Зомби», — серьезным тоном вставил Царицын, но оба ученых даже не посмотрели в его сторону, будто не расслышав это псевдонаучное предположение полярника. «Куда же они могли уйти?» — спросил Фридман. Шахицкий пожал плечами. «Идти им некуда. На сотни километров вокруг сплошные льды. Так что, я думаю, они еще вернутся. Поэтому, Герман, в первую очередь позаботься о своих людях». «Я-то позабочусь. А что вы сделали с телом первого зараженного?» «Он в лаборатории», — ответил доктор. «Я потребовал сразу же перенести его в карантин, как только он умер». «То есть все это время вы находились с ним в одном помещении?» — с удивлением спросил Фридман. «Не совсем. В лаборатории есть герметичный бокс. Там он и лежит. У меня была возможность наблюдать развитие инфекции уже после смерти ее жертвы. Для тебя, Герман, это тоже будет интересно». «А вас, молодой человек», — он посмотрел на Царицына, — «буду вынужден разочаровать. Зомби тут и не пахнет». «Тогда одевайся», — сказал Фридман. «Я осмотрю тело и решу окончательно, что делать. А ты останешься за главного, Степан, и проследишь, чтобы никто ненароком не сунулся к радисту, а заодно понаблюдаешь за людьми». В этот момент раскрылась дверь, и в комнату вошли трое девушек под предводительством Светы. Царицын даже вздрогнул от столь неожиданного натиска лучшей половины экспедиции. «А вы куда?» — раздраженно спросил Герман. Света с невинной улыбкой указала в сторону столовой. «На камбуз. Приготовим что-нибудь перекусить на плите. Мужчины голодны». На глазах у малость опешивших ученых и Царицына девушки, посмеиваясь, проскользнули мимо них. «Интересно, как бы их тянуло к плите, если бы они узнали...» — начал было Степан. «Проследи!» — строго оборвал его Фридман. Полярник, почесывая затылок, двинулся следом за спортсменками. Шахицкий торопливо оделся, и они направились к выходу. В тесном предбаннике, заваленном одеждой и стопками лыж и лыжных палок, Фридман украдкой оглянулся на мужчин в кают-компании. Павел, Дмитрий и Егор сидели перед экраном телевизора, увлеченные просмотром какого-то фильма на DVD. За столом, у окна, задумчиво потягивал чай Николай. В стороне о чем-то весело переговаривались Вячик и Катя. Фридман с одобрением отметил про себя, что девушка держится молодцом, и подумал, что надо бы не забыть спросить у доктора какие-нибудь глазные капли. Герман прихватил с собой Сайгу, и ученые вышли из дома. Небо уже было наполовину застлано сплошной свинцовой пеленой, хотя еще и не успевший подобраться к слепящему солнцу, и ветер постепенно усиливался, взметая вверх искрящиеся снежинки с крыш домов и машин. Фридман понял, что не пройдет и часа, как погода испортится настолько, что, возможно, никто не сможет выйти наружу из укрытия. Вероятно, они добрались до станции вовремя, и буйство стихии не застанет их врасплох. Но если все, что сказал микробиолог, правда, не может ли случиться так, что самая жестокая вьюга и метель покажется им всем райским даром по сравнению с другой, неведомой опасностью, незримо затаившейся где-то здесь, в этих холодных стенах из бакелитовой фанеры? Они поднялись на веранду местной обители науки и вошли в темный проем двери, любезно раскрытой, будто пасть какого-то сонного зверя. Холодный ветер свободно разгуливал по комнатам и коридорам здания, погруженного в полумрак. Из-за того, что все окна были заколочены, внутрь почти не пробивался свет, и глаза Фридмана долго привыкали к темноте. Шахицкий, ориентировавшийся здесь намного лучше, вскоре подобрал с какой-то полки большой электрофонарь, и широкий луч света пронзил пугающую безмолвную пустоту дома. Они прошли по длинному коридору через все здание, остановившись перед дверью, на которой висела табличка, изображавшая «Биохазард». Дверь поддалась со скрипом, и ученые вошли в узкое помещение, где едва смогли бы поместиться трое человек. Видимо, это было нечто вроде шлюзовой камеры, тамбура, отделяющего бокс от остальных помещений. Микробиолог открыл несгораемый шкаф, достав из него два темно-синих противочумных костюма с респираторами. «Один был запасной», — сказал Шахицкий. «Вот он и пригодился». «Должно быть четыре», — заметил Фридман, но микробиолог только с улыбкой махнул рукой. «Я всегда работал в одиночку. Мне действует на нервы присутствие любого помощника. Вот тут-то и можно ошибиться, если кто-то отвлечет». Одев герметичные костюмы и респираторы, Шахицкий повернул ручку следующей двери с проделанным в ней смотровым окном. Шарообразный сноп света метнулся по стенам погруженного в кромешную тьму помещения без окон и остановился в центре, осветив стол из нержавеющей стали, на котором лежало тело человека. Фридман взял у микробиолога фонарь, приблизился к телу и застыл, чувствуя, как по его коже пробежала холодная дрожь, что было вызвано скорее не понижением температуры тела, а жутью, которую наводил вид изуродованного трупа. Он так и не смог узнать этого человека, хотя был знаком со всеми 10 сотрудниками полярной станции. Половина головы была проедена насквозь, будто кислотой. Вторая потемнела, приобретя оттенок сливовой кожуры. В груди зияло неровное отверстие размером с небольшой арбуз. Кисть правой руки отсутствовала, на левой не хватало несколько пальцев. Вдобавок еще несколько зияющих дыр и язв меньшего размера на ногах. Фридман вопросительно взглянул на Шахицкого. «Это началось сразу после смерти. Ты слышал о бактериях, живущих в морозильниках при температуре -10 и питающихся мясом? Тут почти как в морозильнике, а бактерии живут, питаясь и размножаясь с невероятной скоростью. Такого даже я еще не видел за всю свою практику, смею тебя заверить». «Пошли отсюда», — бросил Фридман. «Я не сказал тебе всего», — произнес микробиолог. «Это еще не самое страшное. Ты видишь очаги поражения мертвых тканей, не более того. А те, кто заразились после, все еще живы. И мне довелось наблюдать развитие болезни, пока еще не был затронут мозг инфицированных. Уверяю тебя, это впечатлит любого. В первую очередь бактерия поражает наиболее подверженные инфекции участки кожи. Например, места ссадин или порезов. В этих областях образуются некрозы, и начинается неестественно быстрое омертвение ткани. Представь себе живого человека, который постепенно будет разваливаться на части, будто ржавая машина». Неожиданно у Фридмана потемнело в глазах, он пошатнулся и едва не упал, выронив фонарь. Шахицкий успел подхватить его и вывел из бокса. В тамбуре он помог ему снять защитный костюм и не слишком сильно пошлепал его по щекам, приведя в чувство. «Вроде сердце шалит», — попытался улыбнуться Фридман. «Ведь уже далеко не мальчик, а все еще испытываю судьбу. Играю с криошоком». «Ты не знаешь, это не все наши проблемы. Есть еще одна. Среди нас убийца». Вертолет Ми-8, словно большая грузная птица, будто нехотя оторвался от полированной поверхности льдины и начал подниматься ввысь навстречу слепящему солнцу. Пилот был явно недоволен тем, что его заставили срочно взлететь, невзирая на настоятельные советы метеоролога. Щеглов нацепил на нос противосолнечные очки и мрачно взирал на удаляющиеся надувные палатки и величественный корпус авиалайнера. Он определенно не был настроен говорить после бурной перепалки с радистом и метеорологом, разыгравшейся недавно на ледовом аэродроме. Маскевич демонстрировал удивительное хладнокровие, уткнувшись своим тонким носом в экран ноутбука. Макарченко, сидя напротив них, посмотрел в иллюминатор на гряду серых облаков, сгрудившихся над горизонтом. Это, по сути, и был предвестник той бури, о которой прожужжал все уши Щеглову местный метеоролог. Близилась нелетная погода, которая могла застать их в пути, и хотя еще ничто не предвещало несчастья, они взяли курс именно на него, на это скопление хмурых, налитых влагой облаков, неумолимо надвигавшихся, похоже, со стороны Канады. «Не думал, что полярники такие паникеры!» — неожиданно воскликнул Щеглов и с каким-то хулиганским вызовом посмотрел на Эдуарда. «Ты тоже считаешь, что нас застигнет циклон?» «Погода на полюсе славится своей переменчивостью», — ответил Макарченко. «Вот, и этот туда же!» — фыркнул опер. Маскевич оторвал глаза от дисплея и устало произнес. «Может, они и правы. Чего ты психуешь? Отдохни, нам лететь полчаса». «Правы? Все, что я вижу, — это солнце и голубое небо. Они говорят о циклоне». «Расслабься», — добавил Маскевич и снова уткнулся в дисплей. «Просто мы летим навстречу буре», — весело сказал Эдуард. «Не нужно волноваться. Лететь не так много, и 9 против 1, что мы успеем добраться до места. Но потом... неизвестно, когда мы вырвемся назад». Щеглов с недовольной гримасой уставился в иллюминатор на проплывающие снизу сверкающие белизной льды. На миг его внимание привлекло что-то внизу, и он даже сорвал с носа очки, чтобы лучше разглядеть. «Медведь!» — воскликнул опер. «Белый медведь!» Макарченко подошел к иллюминатору и долго всматривался в белое однообразное полотно, пока не заметил едва различимую с высоты птичьего полета фигурку, двигавшуюся туда же, куда и они, на юг. «Да, это странно», — заметил летчик. «Я слышал, что белые медведи — большая редкость на этих широтах». «Да что ты!» «Раньше они редко забредали на самую вершину полюса. Но все в природе меняется. И теперь в поисках пищи они приходят и сюда. Неспроста все полярники вооружаются до зубов». «Ну и чем же интересно?» В этом вопросе Щеглова чувствовалось профессиональное любопытство. Макарченко вернулся на свое место напротив и улыбнулся оперу своей самой располагающей улыбкой. «Точно не скажу, но чаще всего это охотничьи ружья, карабины. Модификации сайги 12-го калибра, например, довольно популярны у простого народа. Хотя на Западе считается больше штурмовым оружием, чем охотничьим. Но никто не будет спорить. На медведя с таким можно идти спокойно». «Никто не будет», — согласился Маскевич. «С расстояния в 50 метров латунная пуля сайги пробивает брус толщиной до 270 миллиметров». «А ты умеешь стрелять?» — спросил Щеглов у Эдуарда без тени насмешки. «В армии учили». «Вот, смотри!» — тоном умудренного наставника произнес старший опер. Неуловимым движением он выудил из-под полы своей цветастой красно-желтой куртки небольшой пистолет, пока в бойке крутанув вокруг указательного пальца. «Обновленный Макаров, точнее, ОЦ-35, 9-го калибра. Прицельная дальность 25 метров. Магазин емкостью 8 патронов, 9 на 18. Длина 185, вес 0,79. Простенько, но со вкусом. Маскевич, покажи свой». Второй опер с усталым вздохом продемонстрировал свое карманное оружие. «Извольте, господа. ГШ-18. Оружие ближнего боя нового поколения. В магазине 18 патронов парабеллум. Вес вообще смешной». «Это да. У моего напарника отросток потолще будет», — не без скрытой зависти сказал Щеглов. Зато у граждан-тунеядцев-хулиганов челюсти отвисают, когда мой друг-ботаник достает из кармана эту игрушку. Ну а ты, пилот, скажи, чем будешь отбиваться, когда душегуб, за которым мы летим, наставит на тебя сайгу или еще чего похлеще?» В идиотской ухмылке опер обнажил кривые зубы. Макарченко помедлил, затем вытащил из-под сиденья небольшую спортивную сумку, которую прихватил с собой из самолета, открыл и медленно, чтоб чего доброго не перепугать оперов, достал свой табельный пистолет. Ухмылка быстро пропала с лица Щеглова, когда он увидел размеры игрушки летчика. Москевич, напротив, почти не изменился в лице, как будто был уже готов к чему-то подобному, однако не хотел подать и вида. Уголки его губ лишь слегка растянулись в уважительной улыбке. «Ничего особенного, господа», — сказал Макарченко таким тоном, как будто в его руках был всего лишь складной зонтик. «Трехствольный пистолет, или СОНАЗ, для носимого аварийного запаса. Комплектуется чехлом с мачете, но в эту поездку я решил его не брать. Один ствол под дробовой патрон 12,5, второй под сигнальный, а третий под патрон с особой разрывной пулей повышенного поражающего действия. Прицельная дальность 200 метров. Смею заверить, хулиганы-тунеядцы-душегубы останутся довольны. Кстати, гражданин следователь, вы не хотите все-таки теперь, когда мы в одной связке, сказать мне, кого мы будем брать?» Щеглов, не скрывая какой-то детской досады, резким движением сунул свой ПМ обратно в наплечную кобуру и, обиженно поджав губы, как ребенок, снова отвернулся к иллюминатору. «Прилетим, узнаешь», — сердито буркнул он. «Скажи ему, Щегол», — произнес Москевич, закрыв, наконец, свой ноутбук. «Хорошо», — ответил старший опер, доставая из кармана записную книжку. «Скоротаем вечерок и проверим твой метод дедукции, второй пилот Макарченко». Эдуард спрятал пистолет обратно в сумку и устроился в своем сиденье поудобнее, приготовившись к новой интеллектуальной игре. Опер раскрыл книжку на нужной странице и продолжил. «Мы имеем нескольких действующих лиц. Женщины изначально отпадают, так же, как и координатор всей этой невразумительной сходки, профессор НИИ полярных исследований Герман Фридман. Всего в этой детективной пьесе участвуют 5 лиц, каждого из которых действительно в равной степени можно заподозрить, не зная, кто они и откуда. Все они молоды, полны сил и энергии. Кроме того, все спортсмены, связанные с лыжным спортом. Всего один из них – дайвер, по странному стечению обстоятельств, попавший в эту компанию. Видимо, это ошибка учредителей экспедиции, хотя не исключаю и того, что ученые, напрямую связанные с оборонкой, участвующие в этом проекте, взяли его неспроста, руководствуясь какими-то своими соображениями. Но это их дело». Щеглов перевел дыхание, прислушавшись к монотонному гудению винтов вертолета, рассекающих морозный воздух, и продолжил прежней энергичной скороговоркой. «Итак, перечислим всех 5, только обойдемся без фамилий. Николай С. Коренной москвич, 30 лет. Подавал надежды в лыжном спорте, но примерно после 25 лет начал сдавать позиции и, насколько мне известно, участвовать в битве за высшие награды больше не собирается. Мой краткий поверхностный вывод по оценке личности – сдувшийся неудачник, озлобленный на мир. Следующий – Егор Н. Потомственный сибиряк, настоящий боец в спорте, имя которого мы слышали и, возможно, услышим еще. Дмитрий Т. Биатлонист, родом из одного военного секретного городка, название которого я даже боюсь разглашать. Примерный сын родителей ученых, занимавшихся в свое время то ли биологическим, то ли химическим оружием. А может, это просто легенда, и мы не знаем всей правды. Далее. Вячеслав Ша. Москвич, 35 лет. Серьезный бизнесмен и любитель дайвинга. Лыжи любит, пожалуй, только водные, и, насколько я смог узнать, предпочитающие летние виды спорта зимним. И, наконец, Павел Л. Москвич, спортсмен, неоднократный призер России по прыжкам с трамплина, правда, уже в прошлом, 36 лет, отличный семьянин, любящий свою жену и 3 милых дочерей. Вот и весь список». «5 подозреваемых и только», — произнес Макарченко. «Есть одна деталь, автоматически снимающая подозрение с 2 мужчин», — сказал Щеглов. «Убийство было совершено в Москве». «Хм, значит, осталось 3. 3 негритят». «Что?» «Да так, просто вспомнилась классика детектива», — улыбнулся Эдуард. «Да, осталось 3. Николай, неудачник. Вячеслав — дайвер. И Павел. Заметь, неоднократный призер. А это что-то да значит. Кто же из них убийца, Эдик? «Я сейчас прокручиваю в уме все, что слышал о громких убийствах», — проговорил Макарченко. «И мне кажется, что было бы наивным ставить акцент на известности подозреваемого. Вы так не считаете? Конечно, если вы не захотите специально меня запутать». «Конечно нет, Эдуард. Мы играем серьезно». «Тогда, возможно, Павел. Хотя этот ваш дайвер тоже темная лошадка». Макарченко посмотрел в глаза Щеглову, но тот лишь хитро прищурился в ответ. «Нет?» Опер был невозмутим, так же, как и притихший Маскевич, у которого, казалось, он на время скопировал эту манеру ставить перед собой стену из стекла. «Черт возьми, имея на руках такую скудную информацию о людях, невозможно судить объективно», — сдался пилот. «Это может быть любой из троих. Все трое москвичи, а значит, все могут быть убийцы. Просто зашибись». «Я назвал имена», — снисходительным тоном ответил Щеглов. «Все дело в природной наблюдательности, которой обладали, скажем, Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро и так далее. Все из той же любимой тобой классики детектива. Если бы ты обладал этим даром, то, не исключено, смог бы сказать мне совершенно точно, кто из них преступник, которого мы собираемся взять. Ведь я знаю, что ты видел их всех, а с кем-то даже успел пообщаться. Я дам одну подсказку, Эдуард. Возможно, это самый словоохотливый из тех, кого ты видел. Так обычно и бывает, мой дорогой, несостоявшийся детектив».